Глава 73. Родди прекрасно проводил время со своим новообретенным отцом. Хитрость удалась. Все прошло как по маслу. Он помахал Поттером из вагона, посидел в купе 5 минут, пока они не скрылись из виду, выскочил из поезда и помчался за ограждение к высокому мужчине в элегантном спортивном пиджаке и свободных брюках, который приветственно вскинул руку. Папа был ужасно красивым и веселым и купил Родди мороженое. Обедать они отправились в самый роскошный отель, и за столом Родди уписывал все, что подавали. «Я рад, что у тебя сохранился американский аппетит, юноша», — сказал папа. «Ты очень напоминаешь мне меня самого в эти годы. Я бы узнал тебя где угодно». «А что, твоя мама еще не нашла себе нового ухажера?» Родди помотал головой. «Ей некогда. Она постоянно занята. Присматривает за всеми нами. Когда мы плыли домой, то познакомились с одним хорошим человеком. Он научил меня играть в шахматы. Его зовут мистер Макадам. Только маме он не слишком нравится». «Я научу тебя ездить верхом и играть в бейсбол. Ты полюбишь Акрон. Даже не представляешь, сколько людей ждут, не дождутся твоего возвращения. У нас с тобой большие планы. Только сначала придется съездить в американское посольство». «Я должен спросить разрешение у мамы», — сказал Родди, у которого от обилия заманчивых перспектив пошла кругом голова. «Успеешь, сынок, успеешь. Мы с тобой чудесно поладим. На сегодня я уже закончил с делами, так что мы можем познакомиться поближе. Я хочу знать о тебе все до мелочей. Как дела в школе? Занимаешься спортом?» «О, да! Играю в регби во втором составе и в крикет в первом». «Это английские игры. Кстати, акронская команда по американскому футболу лучшая в стране. Если захочешь, сходим, посмотрим на них». Родди не знал, как объяснить, что скоро начнется учебный год, и ему надо будет вернуться домой. Поэтому на путешествие в Америку времени не хватит. «Спасибо за угощение, сэр», — поблагодарил он. «Я бы хотел посмотреть вместе с тобой какое-нибудь представление в Вест-Энде и посетить музей мадам Тюссо. Но сначала заедем в посольство. У меня там кое-какие дела». Кэп привез их к огромному особняку с мраморной лестницей и большим звездно-полосатым флагом над дверями. «Тебе будут задавать вопросы. Посольство — это маленький кусочек родины здесь, в Лондоне. Поэтому о чем бы тебя ни спросили, отвечай честно и прямо. Понял?» Чудное это было место. Они вошли в кабинет, где какой-то человек за столом спрашивал у Родди, как его зовут, сколько ему лет, где он родился, и действительно ли этот мужчина приходится ему родным отцом, и кто его мать, и где она живет. Человек вручил папе бумаги и улыбнулся Родди. «Приятного путешествия, молодой человек». «Спасибо, сэр», — вежливо отозвался Родди. От большого количества впечатлений он сильно устал и проголодался. В киоске Родди купил открытки с видами Лондона, чтобы отослать их маме и Элле, а марки он всегда носил при себе в кожаном школьном бумажнике. Потом они с папой поехали смотреть мюзикл. Оказалось, что мюзикл — это такое слезливое представление, где актеры почти не говорят, а только поют. Родди то и дело клевал носом и по дороге в гостиницу задремал в такси. Папа проявил заботу и принес ему в постель теплого молока. Родди выпил его и крепко заснул. Открыв глаза утром, он обнаружил, что едет в поезде вдоль морского побережья и совершенно не помнит, как они добрались из отеля на вокзал и сели в этот самый поезд. «Привет, Соня!» — улыбнулся папа. «Добро пожаловать за границу!» «Где я?» — спросил Родди, еще не вполне проснувшись. «На пути домой, сынок, в Соединенные Штаты. Мы уже почти в Саутгемптоне. Нас ждет потрясающее путешествие туда, где тебе и положено быть. Поплывем на большом пароходе компании White Star Line на самом Олимпике, братья-близнеца Титаника. Как тебе такой план?» Родди вдруг испугался. «Мне нужно домой. Мама будет беспокоиться». «Насчет этого не волнуйся. Все улажено. Твоя мама не против. Она всегда знала, что я хотел дать тебе американское образование. Она понимает, что для тебя так лучше. Но я не взял с собой учебники. Все мои вещи...» «В дороге. Обойдемся тем, что есть. А когда переплывем океан, я куплю тебе нормальную одежду. Разве ты не рад, что снова будешь жить в Америке?» Родди терзался сомнениями. У него была тяжелая голова. Во рту пересохло, а еще он хотел писать. Неужели мама дала разрешение? Получается, он и папа устроили большой сюрприз? Вряд ли. «Можно я позвоню ей? На пароходе есть телефон. Я знаю». «Конечно». «Можно, если линия будет свободна. А пока отправь открытку. Маме понравится». Папа протянул ему открытку с изображением океанского лайнера. Поезд остановился у порта, и над головой Родди выросли четыре трубы огромного корабля. Они поднялись по сходням, и Стюарт проводил их в каюту первого класса с двумя кроватями, отдельной туалетной комнатой и гостиной, которая выходила на балкон. Родди еще никогда не видел такой роскоши. Он попрыгал на кровати, испытывая одновременно и восторг, и страх из-за того, что уплывает, не попрощавшись с семьей и товарищами. Но как он слезет с парохода, не обидев папу? Отец ведь приложил массу усилий, чтобы устроить эту поездку. Они прожили в разлуке много лет, так что, наверное, Родди обязан провести с ним какое-то время, а домой может вернуться и попозже. Он интуитивно чувствовал, что разозлит отца, если откажется ехать. Родди разрывался надвое. Он сел за стол и подписал три открытки – маме, Элле и дедушке, в которых сообщал, что у него все в порядке и что он едет с папой в морское путешествие на каникулы. В коридоре Родди подошел к стюарду и попросил его отправить открытки до отхода судна. Стюарт положил открытки в карман и отдал ему честь, отчего Родди почувствовал себя очень важным человеком. Он стоял на палубе и смотрел, как лайнер медленно покидает док. Пассажиры махали руками и платками, прощаясь с родными, и Родди жалел, что не может тоже помахать семье. Ему вдруг стало очень плохо. Правильно ли он поступил? Короткий укол страха перерос в целую волну и накрыл Родди с головой. Он затрясся в панике. Теперь уже ничего не изменить. Он сам устроил встречу с отцом, и отец воспринял это как знак того, что сын в нем нуждается. Возврата нет. До Родди медленно дошло, что отныне его жизнь больше не будет его собственной.